Гальяру и Гипсу приказано было уехать из Екатеринбурга в тот же день, когда они сюда прибыли. Им Родионов в 5 часов пополудни принес на вокзал проездные документы. Объяснил, что в их услугах в России больше не нуждаются. Рекомендовал им, как иностранным подданным, продвигаться подальше на запад, на свою сторонку. Этого здравого совета они не послушались, остались жить в товарном вагоне на пристанционных путях. Пробыли здесь до 3 июня, когда екатеринбургские железнодорожники нашли способ избавиться от них. Прицепили вагон к так называемому беженскому поезду, направлявшемуся на восток, и в результате оба 15 июня очутились в Тюмени. Там явились в городской совет с требованием денег и документов на право дальнейшего проезда по России по свободному выбору, но были арестованы. Пока местные органы советской власти разбирались, как поступить с англичанином и швейцарцем, белые 20 июля захватили Тюмень и извлекли обоих из милицейского карцера. После 25 июля, когда пал и Екатеринбург, Жильяр и Гипс снова появились в этом городе, теперь уже как участники белогвардейского следствия по екатеринбургскому делу. Вместе с ними неоценимые услуги следствию оказали всплывшие снова на поверхность Эрсберг, Тутельберг и пресловутая баронесса Софья Карловна Буксгевден. Уклонился и Кобылинский от выполнения данного ему Родионовым совета убраться подальше от Ипатьевского дома по добру по здорову. В августе 1918 года он очутился на территории, захваченной белыми. Окончательно исчерпав свою комендантскую роль свидетельскими показаниями колчаковским следователям, Кобылинский возвратился в Тобольск, где его жена Битнер устроилась на преподавательскую работу в местной гимназии. Однако к концу 1918 года он вновь надевает полковничью форму и, оставив Битнер с ее матерью в Тобольске, уходит в Белую армию. Служит в колчаковском штабе по интендантской части. В бою под Красноярском взят красными бойцами в плен. После гражданской войны поселился с женой в Рыбинске. Белогвардейским подпольем в 1927 году был вовлечен в антисоветский заговор и по приговору военного трибунала расстрелян. В конечном итоге от всей экспедиционной группы, отправленной Киренским из Петрограда летом 1917 года, остались к концу мая 1918 года в Ипатьевском особняке 7 членов семьи Романовых и 5 обслуживающих: доктор Боткин, лакей Труп, комнатная девушка Демидова, повар Харитонов, поваренок, ученик Леонид Седнев, всего 12 человек. О том, что Романовы перемещены из Тобольского губернаторского дома в Ипатьевский особняк в Екатеринбурге, Свердлов сообщил официально на заседании в ЦИК 9 мая 1918 года. Он рассказал о происках и заговорах реакционных элементов вокруг Тобольского места заключения, о попытках монархистов подкупить охрану, об уличающих документах, найденных у Гермогена, о том, что царскую семью надо было перевести в более надежное место. «Теперь, — сказал Свердлов, — это сделано. Уральскому совету даны указания о бдительном содержании бывшего царя, являющегося арестантом советской власти». Будни последних недель. До 4 июля 1918 года в доме особого назначения комендантом был Александр Дмитриевич Авдеев, рабочий слесарь-механик Екатеринбургского завода братьев Злоказовых. Его современники рассказывают, что был он человек добрый и отзывчивый, с заключенными в Ипатьевском доме обращался корректно, подчиненные ему бойцы охраны, наполовину состоявшие из рабочих того же завода, относились к нему дружественно и с уважением. С воспоминаниями о своем участии в уральских и сибирских событиях